Джордж Ромни. Годы жизни 1734-1802. От кухарки до леди Гамильтон. Ее называли «прекрасной вакханкой». Когда она проезжала по улицам Неаполя, люди останавливались, пораженные ее красотой. Ее мужем стал сэр Уильям Гамильтон, дипломат, посол в Неаполе и известный собиратель предметов старинного искусства. Это супружество вознесло ее скромную прислугу из заурядной лондонской таверны, отдававшуюся каждому, кто хорошо платил, с общественного дна на вершину элиты, пишет польский исследователь Тадеуш Роек в книге «Только о любви. Романтические истории великих людей». Эмма Харт родилась в 1761, по некоторым источникам, в 1765 году в Нестоне, в графстве Чешир, и единственным ее достоянием стала необыкновенная красота. Некоторые из биографов утверждают, что ее отцом являлся кузнец Генри Леон, но, скорее всего, она была дитя любви. Ее мать прислуживала богатому семейству лорда Галифакса. 13-летней девочкой Эмма вместе с матерью покинула родные края. Она начала работать прислугой в аристократических домах, затем в дешевых лондонских трактирах. Без особого успеха пыталась покорить сценические подмостки. В Лондоне ее приметил доктор Грэхэм, шарлатан и авантюрист. Он демонстрировал на восковой фигуре в натуральную величину, пишет Генрих Ф. Шумахер в историческом повествовании «Паутина жизни». Все устройство человеческого тела, от циркуляции крови до сокровеннейших функций. Эта фигура, богиня Гигея, лежит, как говорят, на кровати, именуемой ложем Аполлона. Доктор предложил мисс Леон стать живой Гигеей. Эмма появлялась в роли богини здоровья, прикрытая лишь прозрачной газовой материей. Такой ее увидел художник Джордж Ромни и вскоре сделал своей моделью. Считая Эмму идеалом женской красоты, он изобразил ее на более чем 50 картинах, в разных костюмах и позах, от вакханки до Жанны д'Арк. Теперь случилось все, о чем мечтала Эмма. Все общество лежало у ее ног, восхваляя ее красоту. Известный художник Джордж Ромни по каким-то причинам долго жил в разлуке с женой и детьми. Ему было уже 48. Когда он влюбился в Эмму Харт, грациозную, темноглазую девушку 19 лет. Несколько лет подряд Ромни прославлял совершенство Эммы в сотнях набросков и рисунков и примерно в 30 законченных портретах. Леди Гамильтон, читающая газету. Леди Гамильтон в виде вакханки. Леди Гамильтон за молитвой. Леди Гамильтон в виде Ариадны. Леди Гамильтон в виде Кассандры. Такие названия носят эти произведения сегодня. Однажды он написал с молодой женщины Цирцею, волшебницу, обольстившую самого Одиссея. Картину приобрел богатый аристократ Фезерстон. И не только картину, но и натурщицу. Эмма стала его содержанкой. Полгода прожила она в роскоши и развлечениях, принятых в полусвете, пока баронет не бросил ее. Оставшись без средств, Эмма обратилась за помощью к сэру Гренвиллю, одному из знакомых баронета, не скрывавшему своих чувств к ней. Тот согласился взять ее в любовницы, но лишь при условии, что она будет вести скромный образ жизни, без тех безумных трат, которые ей позволял Фезерстон. Отныне Эмма вела тихую, незаметную жизнь в домике на окраине Лондона, только дважды в неделю посещая мастерскую Ромни. Старый художник обожал свою любимую модель, которая вдохновила его на создание множества портретов, набросков, этюдов. Кароль Гренвиль пригласил к Эмме учителей, чтобы те обучали ее правописанию, литературе, музыке и пению. Так Эмма получила, хоть и не полное, но все же довольно разностороннее образование, достаточное для светской дамы. Она безоглядно влюбилась в молодого аристократа. Гренвиль отвечал ей взаимностью, но жениться так и не решился. Хотя, по некоторым сведениям, имел от нее троих детей. Для него Эмма была не более чем удобной хозяйкой в его холостяцком доме. Не зная, как избавиться от надоевшей возлюбленной, он не придумал ничего лучшего, как познакомить ее со своим дядей, недавно овдовевшим 60-летним сэром Уильямом Гамильтоном. Пожилой дипломат был покорен грациозностью молодой женщины. Она красивее, чем что-либо, созданное природой. Вскоре Эмма оказалась в Неаполе. Каким образом? Предполагают, что между дядей и племянником была заключена сделка. Сэр Уильям оплатил долги молодого человека, который в знак благодарности уступил ему возлюбленную. Эмма якобы ничего об этом не знала. Она нашла в сэре Уильяме заботливого опекуна, готового исполнить каждое ее желание. Но сердце ее по-прежнему принадлежало Гренвиллю. Из Неаполя улетело 14 ее писем к возлюбленному. В ответ пришло только одно. Тот, кого она так любила, советовал забыть его. В прощальном, гневном письме Эмма, уже почувствовавшая себя светской львицей, надменно сообщала: «Раз вы нанесли мне такую обиду и столь оскорбили меня, я заставлю Гамильтона жениться на мне». И Эмма утерла слезы. Она решила выйти замуж за сэра Уильяма, чтобы отомстить неверному любовнику, продолжает Роек. А свадьбу сыграть непременно в Лондоне, на глазах изысканного общества столицы. Эта свадьба оставляла открытым вопрос о наследстве сэра Уильяма, ведь он мог все свое состояние, на которое так рассчитывал Гренвиль, завещать супруге. 6 сентября 1791 года в церкви Святой Марии в Лондоне, в присутствии многочисленных представителей английской знати, произошло их венчание. Вскоре к Гренвиллю полетели другие послания. «Вы не можете понять нашего счастья. Мы не разлучаемся ни на час во весь день. Мы живем как любовники, а не как муж и жена». В день свадьбы Ромни набросал портрет Эммы, названный им «Посланница». Живописец считал ее посланницей неба, одарившей его вдохновением. Это оказалась его последняя встреча с прекрасной моделью. На следующий день после свадьбы супруги Гамильтон покинули Англию. По дороге в Неаполь они заехали в Париж, где им удалось повидать Марию Антуанетту, которая уже находилась под строгим надзором восставшего народа. Королева Франции тайно передала Эмме письмо для своей сестры, неаполитанской королевы Марии Каролины. Благодаря этому Эмма стала ближайшей подругой Каролины, поверенной во всех ее делах. Обладая живым умом и хорошей памятью, Эмма все схватывала на лету. В самый короткий срок освоила итальянский язык и великолепно говорила на нем, так что могла поддержать разговор практически на любую тему. «Она была очень хитра», отмечает Роек. Многие современницы обвиняли ее в чрезмерном злословии, в любви к сплетням. Например, известную художницу Луизу Виже-Лебрен леди Гамильтон раздражала, как плебейка и выскочка. Единственной, с кем дружила Эмма, была неаполитанская королева Мария Каролина. Леди Гамильтон умела быть преданной подругой и опасным врагом, ханжой и распутницей. Любила политические интриги. Вообще ум ее был совсем не женский. Впрочем, существуют и другие высказывания об Эмме Гамильтон, в частности, о ее доброте. Известно, что она помогала деньгами своей бабушке до самой ее смерти и, не стыдясь, везде возила с собой свою малообразованную мать. Правда, матушка не осрамила Эмму, выучилась грамоте, держалась с неизменным достоинством и заставила уважать себя все аристократическое окружение Гамильтона. Дружба леди Гамильтон с королевой не знала меры. Если дамы не виделись хотя бы день, они писали друг другу трогательные письма. Они одевались как близнецы, проводили долгие часы вместе, игнорируя правила этикета. Кто-то говорил о том, что Эмма предпочитает находить любовь в женских объятиях. Кто-то считал ее тайным агентом английского премьер-министра. Но, скорее всего, слухи эти были вызваны только одним – завистью к дочери-кухарки, достигшей в жизни таких небывалых высот. Еще ее называли грубой, распущенной, вульгарной, неотесанной и толстой. Грубость леди Гамильтон, видимо, объяснялась ее желанием постоять за себя. О происхождении других обвинений можно только догадываться. Леди Гамильтон знала толк в светских развлечениях. Ей, к примеру, не было равных в пении и танце-пантомиме. Однажды на приеме у посла в Неаполе она даже соревновалась с известной певицей того времени Джорджиной Бригитой Банди. После выступления Эммы ее соперница воскликнула: «Боже, что за голос! Я отдала бы за такой голос все свое состояние!» Гёте, путешествовавший по Италии и приглашенный в дом сэра Уильяма, записал в дневнике: «Сэр Уильям Гамильтон, после долгих лет увлечения искусством и природой, увенчал свои успехи в этих областях, найдя себе прекрасную женщину. Это 20-летняя англичанка, красивая, чудесно сложенная. Он велел ей сшить очень идущие к лицу греческие одежды, и она ходит в них с распущенными волосами. Старый муж не может насмотреться и от всей души восхищается всем, что она делает. Хочется заметить, что возраст Эммы указан поэтом весьма приблизительно. В любом случае, ей было тогда гораздо больше, чем 20». Даже гордая Виже Лебрен не могла не признать танцевальный дар прекрасной авантюристки. В 1802 году она встретит овдовевшую леди Гамильтон в Лондоне и устроит ее выступление для узкого круга знакомых и будет рисовать ее. Спустя несколько лет в Неаполе появился контр-адмирал Горацио Нельсон, отважный капитан, прославившийся победой над испанским флотом. Нельсон остановился в резиденции посла и был представлен его супруге. Она — молодая женщина на вершине своей чарующей красоты. Он небольшого роста, худой, без правой руки и с неподвижным правым глазом. Нельсон был на 7 лет старше Эммы и женат на вдове Фанни Гизбет, сын которой, Джосах, служил под его командой. Невзрачный на первый взгляд контр-адмирал пользовался у дам большим успехом, так как обладал притягательными для женщин всех времен качествами, уверенностью в своих силах и ярко выраженной мужественностью. Кстати, если верить Шумахеру, самая первая встреча Эммы и Нельсона произошла еще у доктора Грэхэма в его знаменитом священном храме Эскулапа. Переняв от своего учителя несколько приемов гипноза, девушка проводила для морехода целительный сеанс, пытаясь излечить его от падучей. Лорд Гамильтон делал вид, что ни о чем не догадывается. Скорее всего, не желал отравлять себе последние годы жизни. «Одно сердце в трех телах» — так выразилась леди Гамильтон об их существовании втроем. Состарившийся супруг терпимо относился к ее роману. Спустя время он не возмутился, даже узнав, что стал отцом дочери, к появлению которой на свет не имел никакого отношения. Однако пора было возвращаться в Лондон. Сэра Уильяма отзывали с должности, и здесь не обошлось без Нельсона. Не имея на то никаких полномочий, он пообещал неаполитанскому королю щедрый подарок — остров Мальту. За этот антигосударственный шаг английское правительство привлекло его к ответственности. Трио возвратилось в Лондон. Здесь Нельсона ждала не слишком приятная встреча с женой. Закончилось все расставанием супругов и разделом имущества. А Кароль Гренвиль, не видевший Эмму почти 10 лет, с удивлением смотрел на ее пышные формы. Былая красота, увы, меркла быстро и неотвратимо. Леди Гамильтон любила хорошую еду, а еще больше портер. Поверив однажды в силу его несокрушимого очарования, купаясь в комплиментах, она не замечала, что меняется, и восторги поклонников утихают. Белые платья, которым она отдавала предпочтение, теперь подчеркивали лишь недостатки располневшей фигуры, а не былое изящество. На родине с новой силой стали злословить о том, что у нее плохие манеры, а в поведении много вульгарного. Кроме того, общественное мнение обвинило леди Гамильтон в разрушении семьи адмирала. Пребывание Нельсона в Англии продолжалось не слишком долго. Произведенный вице-адмиралы, он отбыл на военные действия против Дании. За время его отсутствия Эмма родила дочь Горацию. По некоторым источникам, детей было двое. Леди Гамильтон произвела на свет двойню, но мальчик сразу умер. По одной из версий, лорду Гамильтону новорожденная была представлена как сирота, которую Эмма решила удочерить. Кормилице, которой передали малышку, сказали, что отец ребенка — господин Томпсон, мать — дама из высшего света. В письмах к любимой женщине адмирал строил планы совместного отъезда туда, куда еще не докатилась злая молва о них. Они действительно переехали в небольшой дом недалеко от Лондона в Мертоне. Это был последний дом великого адмирала. Нельсон, отдавший морю 35 лет, подумывал об отставке и мечтал о спокойной жизни вместе с любимой женщиной и дочерью. Но в 1805 году адмиралтейство вновь предложило ему возглавить флот, чтобы обезопасить Англию от морских посягательств Наполеона. Адмирал простился с Эммой и ушел в свое последнее сражение. Письмо, которое Нельсон отправил леди Гамильтон перед битвой, начиналось словами: «Моя дорогая, любимая Эмма, дорогой мой сердечный друг». Он оставил Эмму и Горацию одних, ибо сэр Уильям к тому времени уже отошел в мир иной. Рассказывали, что добрый старик умирал в объятиях супруги, стискивая ладонь Нельсона. Тем не менее, в завещании он отписал леди Гамильтон только 700 или 800 фунтов ежегодной ренты. Все состояние перешло к Каролю Гренвиллю. Трафальгарская битва закончилась полной победой англичан и гибелью командующего флотом Горацио Нельсона. Получив известие о его гибели, Эмма 2 недели прометалась в горячке. 9 января 1806 года состоялось торжественное погребение адмирала. В собор Святого Петра, где проходила церемония, ее не пустили. Законной вдове Нельсона и всем его родственникам были назначены крупные пенсии, выдана и внушительная сумма на покупку имения. Последняя просьба адмирала, высказанная им в завещании, была оставлена без внимания. А между тем в этом завещании говорилось: «Единственная милость, которую я прошу у своего государя и у своей родины, это забота о судьбе леди Гамильтон и маленькой Горации». Без мужа и друга Эмма чувствовала себя потерянной. В это сложное для нее время неожиданно вышли 2 тома писем лорда Нельсона к леди Гамильтон, очевидно, выкраденных. Книги вызвали огромный интерес обывателей. Эта публикация принесла Эмме новые мучения, хотя некоторые биографы сходятся на том, что именно она сама по доброй воле придала гласности переписку с адмиралом из-за своих материальных затруднений. Деньги, которыми располагала Эмма, позволяли жить скромно, но она никак не могла отказаться от прежних привычек. Летом 1813 года супруги знатного посла сэра Гамильтона, любовницы знаменитого героя лорда Нельсона, пришлось отправиться в долговую тюрьму. Она провела здесь около 10 месяцев, после чего адвокат добился ее освобождения под залог и помог ей бежать во Францию. Она покинула Англию вместе с Горацией и с 50 фунтами в кармане прибыла во Францию. Эмма все еще считала себя истинной леди и поэтому поселилась в одном из роскошных отелей Кале, откуда вскоре ей пришлось съехать. Все более остро ощущая отсутствие денег, Эмма обратилась за помощью к семье Нельсона, и ее просьбу не оставили без внимания. Между делом она спросила законную вдову адмирала: «Интересно, леди Нельсон, кого из нас через много лет будут считать женой Нельсона? Наверное, вас. Я же буду лишь жалкой фигурой в его жизни, любовницей, анекдотом». История, как обычно, расставила все по своим местам. Леди Гамильтон скончалась 15 января 1815 года от воспаления легких. Рядом с ней была только Горация. Впрочем, это только одна версия. Согласно другой, Горацию отобрали у Эммы сразу же после гибели отца. Девочку воспитывала тетка, одна из сестер Нельсона. До конца своих дней Горация не знала, кто ее родители. На ее надгробии начертано «приемная дочь адмирала Нельсона».